Современные средства передвижения воздушным путем воспринимались как нечто допотопное и опасное. Но в наших обстоятельствах альтернативы не было. Скорость значила очень многое. «В этом времени есть и наземный транспорт», — напомнила я. «Быстро доберемся». Арина снова поморщился. Современные автомобили ему также не нравились. «Ты хорошо тут освоилась за недолгий срок». Устроившись в первом подвернувшемся такси, мы продолжили свой путь. «Ориентируешься во всех этих...» И верлянец красноречиво взмахнул рукой, жестом указав на городскую улицу за стеклом машины. «Этот мир мне ближе, чем тебе», — пожала я плечами. «Оглянись. Вокруг все зеленеет, летают птицы и жужжат насекомые. Но и технологии достаточно развиты для своего времени. Мне бы не составило труда с багажом знаний будущего выжить тут».